Проверив, что в коридоре пусто, я вышел наружу. У меня не нашлось в доме горючего, чтобы сжечь к чертям квартиру. Но это было бесполезно. Кто бы ни готовил покушение, у них хватит власти все отмотать. Я должен действовать нестандартно, но вначале выжить. У меня не осталось связи с дроном. Линза погасла. Даже прицельную сетку я не видел. Хорошо хоть, на пистолете осталась мушка. Его крошечный экран горел цифрами 50. Именно столько заряда оставалось в батарее. В режиме очереди вполне хватит для того, чтобы прошить один тяжелый бронежилет. Руки так и чесались кого-нибудь прикончить. Но мне повезло, даже на улице не было ни одной живой души. Я не стал заглядывать в комнату охраны. Направился прямо к парковке. Пока дошел, дождь смыл с куртки остатки крови. Каждый куст, каждый встречный столб провожался стволом пистолета. Позади нарастал гул сирен. Стоило доковылять до подземки, и я увидел спускающиеся с небес машины полиции и спецслужбы. Дроны осветили окна моего этажа. Сверкнула сварка, вырезая круг в стекле, и отряды штурмовой полиции вошли внутрь, в мою квартиру, уже бывшую. Времени совсем не осталось. Выругавшись, я доковылял до спрятанного байка. Мотоцикл недовольно загудел, уведомив об отсутствии подключения к дата-джеку. Я не был уверен, что найду обратную дорогу. Не знал маршрута, да и управлять железным конем в таком состоянии не рискнул бы. Вот только меня никто не спрашивал. Ручное управление, прохрипел я, вставив инфокуб ключ. Машина замигала дисплеем и отобразила голографический интерфейс. Надев шлем, я получил те же надписи на его стекле. Не дата-джек с линзой, но тоже вполне приемлемо. Немного покопавшись в меню, я нашел крайне важную опцию – навигатор. В нем же хранился проделанный сегодня маршрут. Нажав на круговые стрелочки, я поменял точки назначения местами. Электродвигатели тихо загудели, вывозя меня в узкий туннель. Снаружи уже слышался стрекот винтов. Можно было не сомневаться, за мной идут. Ищейки прекрасно видели малейшие следы ДНК, а крови с меня натекло порядком. Теперь оставалось надеяться только на скорость и на то, что без поддержки штурмовой группы дроны в метро не полезут. «Гражданин, немедленно остановитесь!» Раздался окрик, и сверху ударил яркий луч фонаря. Я выкрутил ручку газа, посылая мотоцикл в узкий туннель. Позади послышался стрекот разрядов. Сразу за ним – пулеметная очередь. Стена за спиной покрылась дырами. Полибетон насыпал меня пылью, и я едва успел скрыться за поворотом. Гудение турбин начало отдаляться, но я не сомневался в прыти дронов. Сейчас по всему Сити поднимаются по тревоге сотни машин. Штурмовые роботы спускаются в канализации и подвалы. Прочесываются все стоянки и коллекторы. Неслыханное, преступник в Сити. Убийца офицера государственной безопасности. Сошедший с ума ветеран. Я уже представлял пестрящие новостные заголовки, и это заставляло меня мчаться вперед с утроенной силой. Руль выбивал искры о стены на поворотах. Шины поднимали только уложившуюся пыль. Вредители разбегались в панике при виде яркого света фар. Первый патруль встретился мне через несколько минут, когда я уже проехал заброшенную станцию метро, превращенную в узел связи. Вниз спустилось несколько человекоподобных роботов. Пули ударили мне вслед. Я едва не упал в попытке вывернуть руль, но мотоцикл вовремя подключил распределение веса и ловко юркнул в туннель. Позади раздался металлический топот. Я вытянул газ на максимум и промчался по коридору. Следующий поворот выплюнул меня на узловую станцию внутреннего кольца, где раньше ждала засада Аида. Разрушенные перегородки забаррикадировали путь, и пришлось протискиваться под ними, максимально занизив подвеску, почти скребя брюхом по бетону. Врагов не оказалось, они уже давно эвакуировались. Остались только следы крови и горелые области от взрывов гранат. Топот металлических ног стремительно приближался. Я уже слышал, как мощными прыжками роботы сокращают дистанцию. В последние мгновения, лавируя между кучами мусора, я выбрался во внешний круг. Роботы, запрограммированные на защиту Сити, нерешительно замерли на пороге. Чуть расслабившись, я позволил себе активировать автопилот. Перехвативший управление мотоцикл тут же прибавил газа. Туннели начали сливаться в одно серое пятно, и я понял, что теряю сознание. Через черную пелену я слышал звуки выстрелов, мат и ругань. Очнулся, когда тугие струи дождя ударили по спине. Таймер на шлеме показывал, что прошло больше часа. «Фирус, ответь терьеру. Прием!» – закричал над ухом динамик дрона. «Фирус, я здесь, Линка. Скажи, чтобы сливало все». «В смысле, все? Ты же сам говорил, что это приведет к третьей корпоративной войне. Донесся чуть отдаленный голос серферши. Да и нечего мне сливать. Все, что ты дал, я уже выставила на продажу. Остальные данные у тебя, верно? Нет, я поморщился, дотронувшись до дыры в шее, залитой клеем. Мне нужен врач, или имплантер, срочно. Деньги найду. Мадам сказала не появляться у нее на пороге. Что? Голос терьера прозвучал озадаченно. Черт, ладно, мы что-нибудь придумаем. У меня нет его сигнала. Фирус, он же Фирус, переспросила Линка. Ты отключил дата-джек, включил авиарежим? Нет, дата-джек вырвали с мясом, нехотя ответил я. В навигаторе мотоцикла есть только две точки. Где встретимся? Я сделаю, донесся из колонок голос серферши. Подключить дрона к машине проще простого, а вот как жить без дата-джека? Решим на месте, сказал я, чувствуя, что меня снова вырубает. Хвост вы сбросили? Да, зажали их в колодце метро и подорвали. Можешь не волноваться, а вот с новым жильем может возникнуть проблема. Ни одна из сторон нас не примет, а если и клубничка отказала, есть у меня один вариант, но просто не будет, не слишком радостно сказал терьер. Придется договариваться, но я это улажу. Слова доносились до меня словно через туман, я с трудом понимал их смысл. Едва не упав, я наклонился вперед, к самому рулю. Обезболивающее едва спасало, аптечка на предплечье горела красным, вводить больше лекарств было уже опасно для подорванного здоровья, легче от этого не становилось. Дрон переполз по плечу к панели и подключился напрямую. Несколько секунд, и пункт назначения изменился. Новая точка показалась смутно знакомой, но недостаточно для того, чтобы я опознал место, все же в Эдеме я провел всего пару дней. Отметив про себя этот факт, я вновь провалился в небытие. Даже мчащиеся на меня опоры моста и хлещущая по спине вода не спасали. Я едва сумел заметить, как миновал внешнее Московское кольцо, как пролетел мимо заброшенных кварталов. Даже стена Эдема промелькнула передо мной, как серое нечто, и только яркие краски голограмм и вывесок отчетливо отобразились в мозгу. Сколько я находился в таком подвешенном состоянии? Час, два, сказать сложно. Вновь вынырнуть мне удалось, лишь когда кто-то схватил меня за плечо. Рука на автомате дернулась, но ее перехватили. Я попытался поднять голову и увидел держащего запястье здоровяка. «Бандиты, где-то я уже видел этих качков». «Тише, тише, свои!» — крикнул терьер, подскочивший ко мне. Он взялся за ствол импульсника, и я отпустил оружие. «Вот так, хорошо, давайте вместе». «Взяли», — скомандовал спокойный мужской голос. «Несите его в медчасть, где я?» — прохрипел я, невидящим глазом шаря по сторонам. «У друзей, если они у нас вообще остались», — ответил напарник, поддерживающий меня под спину. «Это единственный вариант, но ты не переживай, хуже не будет». Сил не осталось даже для того, чтобы ответить. Я расслабился, подумал, что теперь в безопасности, но через несколько минут состояние бессильной дремы сняло как рукой. Боль вырываемых вместе с медицинским гелем волос вполне была сравнима с эпиляцией. Вот только место совсем непривычное. Я попробовал дернуться, но руки, ноги и даже голова оказались плотно прикручены к операционному столу, почти такому же, как в борделе. «Спокойно, не нужно дергаться», — сказал незнакомый холодный голос. «Раз уж вы проснулись, то должны принять решение о своей дальнейшей судьбе». «О чем ты?» — с трудом сказал я. «Аугметика, естественно», — ответил, входя в поле моего зрения врач в белоснежном халате и маске. «У вас внутри превосходный фарш, но никак не внутренние органы. Кто бы ни прооперировал вас ранее, он будто кривыми руками это делал. Совершенно чудовищная в своей небрежности работа. Она это делала с помощью медицинского дрона». «Да», — врач поднял бровь. «Тогда беру свои слова обратно, хирург безусловно гениален, и все же вариантов нет. Легкие, желудок, позвоночник совершенно никуда не годятся. Сердце не повреждено, но не справится с нагрузками на него возлагаемыми. Вам нужны импланты, и срочно». «Это не вопрос. Вопрос, какие будем ставить, на что у вас хватит денег?» «Мы готовы взять в кредит, под проценты», — донесся до меня голос терьера. «Боюсь, этого не могу себе позволить уже я», — покачал головой хирург. «Работаю только за рукойны, бартер или другую ходовую валюту». «Недвижимость в Сити в качестве оплаты подойдет?» — хрипло спросил я. 0,03 рукойна, 30 миллионов ппб. «Это весьма существенное предложение», — заинтересованно потер руки доктор. «Но мне вначале придется убедиться в его состоятельности». «Терьер, правый карман куртки, там куб, естественно», — шифрованный указал я, и врач прошел к напарнику, продезинфицировал брелок и принес мне. Я дотронулся до куба, чтобы разблокировать информацию, но ничего не произошло. Дьявол, мне нужен дата-джек для разблокировки. Вы сейчас шутите или пытаетесь уйти от оплаты? Без денег я работать не буду, тут же сказал хирург, предполагая, что мы пытаемся его обмануть. У меня вырвали из шеи дата-джек. Уж его-то вы поставить можете? Прохрипел я, скрипя зубами от боли и ярости. Вырвали, а это тогда что? Удивленно сказал врач, постучав по металлической пластинке на моей шее. Мне казалось, что это очередная модификация или модный скин. Я понятия не имею, что это. Выньте и вставьте дата-джек. На это у нас хватит денег, любых. Спокойнее, все будет хорошо, сказал, отгородившись от меня руками доктор. Дата-джек, мелочь, вы правы. В крайнем случае, я извлеку его назад, оплату возьму мотоциклом. Я не видел, куда он отошел, но вскоре с потолка спустилось несколько пар металлических рук. Они коснулись моей шеи. Я взвыл от ужасной боли, задергался в путах. Будто из меня не чип хотели вынуть, а вытаскивали спинной мозг. Док что-то проворчал про низкий болевой порог. Один из манипуляторов со скальпелем спустился ниже. И вновь боль парализовала меня, заставила выгибаться дугой. Теперь уже даже врач насторожился. Луч лазерного сканера прошел по шее. В воздухе возникла ее трехмерная голограмма вместе с участком головного мозга. Я не слышал, что говорит врач. В ушах бешено стучала кровь, но через несколько мгновений он остановил операцию и подошел к кушетке. «Хм, я впервые с таким сталкиваюсь», – задумчиво произнес хирург. «Это незнакомый мне имплант, и он прочно связан с вашей нервной системой. Извлечь я его не в состоянии. Не беспокойтесь, это не станет препятствием для внедрения другого джека. В конце концов, это всего лишь модуль, но от стандартного места придется отказаться. Что за хрень, док? Что у меня в шее? Честно говоря, понятия не имею», – развел руками хирург. «Может, какая-то передовая технология, или наоборот, очень старая. Самому интересно, я могу поставить временный дата-джек, съемный. Для операции этого будет достаточно, а позже сможем решить». «Хорошо», морщись, кивнул я. Через минуту на шее рядом с бусинкой расположилась небольшая накладка. Линза радостно мигнула, отображая интерфейс. Заработала. Я вновь взял протянутый куб и, сняв блокировку, отобразил зашифрованный файл. «Ау, в самом центре Сити, правительственный квартал», уважительно посмотрел на меня врач. «Не знаю, где вы сумели украсть это свидетельство, но оно и в самом деле ценное. Хотя 30 мегапипеби я за него не дам, максимум 15. И все же, этого хватит на полную замену поврежденных органов. Что будем ставить? Выбирайте. Денег много, очень много. Что будем ставить?» Глава 22. Я очнулся от ощущения пристального взгляда. Вздрогнул. Оглядевшись, увидел маленькую девочку, сидящую рядом на корточках. Она положила подбородок на сложенные ладошки и смотрела на меня, чуть наклонив голову на бок. Ее русые косички падали на плечи в задорном платьице, расцвеченном красным горошком. «Что ты здесь делаешь?» – прохрипел я. «Где остальные?» Девочка ничего не ответила, лишь показала в противоположную сторону. Хоть я и был твердо уверен, что там никого, но все же оглянулся. Убедившись, что в другой стороне пусто, я вновь повернулся к обманщице. Увы, и она исчезла. Секунда, и адская боль в груди заставила меня задохнуться. Я взревел и очнулся. «Живой», слабо улыбаясь, сказала безымянная. Она сидела у кровати и, судя по виду, спала прямо на стуле. Кроме нас двоих в белой стерильной комнате примостился человек в халате, в самом углу, вроде медбрат или ассистент. Но он не обращал на нас внимания, и я ответил ему тем же. Услышав голос девушки, в палату вошел мой напарник. «Как там наш пациент?» Полным жизнерадостности голосом спросил терьер. «Доволен своим новым телом? Ты на него целое состояние потратил». «Доволен?» – переспросил я. Воспоминания нахлынули кипящей волной, и я едва сдержал рванувшийся из горла яростный вопль. «Я живу только для того, чтобы стереть этих уродов в порошок. Понимаю». Чуть помедлив, сказал напарник. «Знаешь, я тебе помогу. После всего, через что я прошел, это предательство, угрозы любимым. Ты же знаешь, что у меня много любимых, а эти уроды хотели убить девочек и мадам. Если бы они добрались до Майи, я бы себе этого не простил. Люди Аида?» Я поморщился. «Они лишь шестеренки. Самый низ дьявольской лестницы. Нет, мне нужны не они. Я хочу добраться до тех уродов, что всем заправляют. Но как первый шаг, возможно, это не худший вариант. По крайней мере, мы знаем, как их найти. Разве? Удивленно посмотрел на меня Терьер. Связи со штабом нет. Наша ячейка сама по себе. Где ты собираешься их вынюхивать? Мне не обязательно шариться по помойкам. Достаточно вывесить сладкую приманку, и мухи сами слетятся. Я зло усмехнулся, ощупывая грудь. Дыру залатали. Но внутри я был уже не я. И есть отличное место, куда они точно придут. «Хочешь вернуться в квартиру?» Нахмурившись, спросил напарник. Безымянная прижалась к моему боку, словно зверек. Я раздраженно хотел отпихнуть ее, но с трудом сдержался. Она не виновата в моих бедах. Скорее, это я подвергаю девушку постоянной опасности. «Да, вернуться и подготовиться к встрече», кивнул я, садясь на кушетке. «Хочу, чтобы они меня нашли. И чем скорее, тем лучше. Линка не сможет вычислить местоположение других ячеек, если ей противопоставить дух машины. Но это и не нужно. Поймаем уродов и выведаем их логово по старинке. А если у них не окажется информации?» Настороженно спросил Терьер. «Тогда я дождусь следующих. И следующих. И так до тех пор, пока у Аида не останется ни одного бойца. Пока он сам не будет вынужден ко мне прийти», оскалился я, предвкушая, как убью всех уродов, одного за другим. «Так, понятно», вздохнул напарник, оглядываясь по сторонам. Затем приложил руки ко рту, сложив их рупором, и прокричал. «Да ок, вы что-то в его мозгу слишком сильно поковырялись. В чем дело?» спросил врач, входя в палату. «Вы плохо себя чувствуете? Импланты не работают? Хотя о чем это я? Если бы они не работали, вы были бы уже мертвы. Но на всякий случай давайте проверим все. Ложитесь обратно». «Какие жалобы? Он совершенно сошел с ума. Хочет в одиночку уничтожить огромную организацию», сказал Терьер, стараясь держаться вне досягаемости моих кулаков. «Это не ко мне. В мозг ничего нового мы не ставили», ответил врач. «В смысле? Мы же договаривались ограничить выработку гормонов», уточнил я. «С этим все в полном порядке. Несмотря на ваши агрессивные высказывания по деловому», бесстрастно ответил доктор. «Мы установили внешний мощный дата-джек. Он контролирует работу и обмен данными между остальными устройствами. Учитывая уровень киборгизации, вам стоит опасаться столкновений с серферами. Смотрите». Доктор повел рукой вверх, и над моим телом отобразилась ростовая голограмма. Замененные органы подсвечивались оранжевым цветом, остальные полупрозрачным, розовым. Через просвечивающую плоть легко можно было различить легкие, сердце, пищевод и желудок. От каждого органа тянулась паутина к связующему звену на шее. Но кроме розового и оранжевого отображалось и короткое красное соединение. «А это еще что?» – спросил я, ткнув пальцем красную линию. «Хороший вопрос, но ответа на него у меня нет», – сказал врач. «Я не исследователь и не ученый. Я хирург, профессионал. Вживляю импланты и протезы. Именно поэтому вы обратились ко мне. Так что давайте в рамках моей компетенции поговорим. Для начала, ваши ощущения, будто из меня сделали детскую куклу», набив синтепоном, морщись, ответил я. «Хреново, так и должно быть», хмыкнул врач, рассматривая голограмму. «Тело сразу не может адаптироваться к условиям. Боли? Нет, сейчас нет, но очнулся от того, что сердце будто вырвали. А, фантомная боль», снова хмыкнул врач. «Сердце заменено на мотор, почти пламенный. Режим работы полностью соответствует, надежность в несколько раз выше. Внешняя оболочка заполнена биогелем. Если его прострелит, это не станет критической проблемой. Гель залатает дыру. Если она, конечно, не превысит 15% от объема аппарата». «Отлично. Значит, осиновый кол в сердце мне не страшен», тоже хмыкнул я. «Что с гортанью и легкими? Как вы и просили, заменены на более совершенные синтетические модели. Можно было поставить и обычную замену. Но дыхание под водой, в агрессивных средах и газах, плюс микробные фильтры и защита от аэрозольных распылителей», перечислил врач. «В общем, вам больше не понадобится ни противогаз, ни акваланг. Хоть это и обошлось в 1,5 миллиона. Дороговатая замена обычным маскам», присвистнув, заметил Терьер. «Давайте дальше», посоветовал я. «Хорошо», кивнул врач. «Желудок заменен на биореактор, снабжающий не только организм, но и все импланты. Чувство голода будет, но контролируемое. Чувствительность, увы, не вернем. Но в интерфейсе будет отражаться заполненность. Советую внимательно следить и не пренебрегать указателями, иначе в один прекрасный момент поймете, что начали терять силы. Позвоночник усилен по всей длине. Выведены дополнительные крепления через кожу. Теперь вы можете использовать его как часть экзоскелета. Ребра заменены, как и прослойка кожи над ними. Пулестойкость второго, максимального для имплантов уровня. Выше только боевые варианты, но у нас они отсутствуют. Что с ногой? Нетерпеливо спросил я. Протез заменен на прыжковый вариант, мгновенно ответил хирург. Двигателя хватит на 10 секунд. Перезарядка с текущим генератором, 15 минут. Вторая нога, родная, но к ней мы прикрепили аналогичную подошву-платформу. Целеуказатель сменили на более совершенный. Вместе с лидером он будет не только показывать противников за стенами, но и давать возможность стрелять из любого авторизованного оружия. Все? Нетерпеливо спросил я, когда пауза затянулась. Только не говорите, что всего моего состояния хватило лишь на это. Ну почему же? Чуть замявшись, сказал врач. Еще мы установили разъемы для оружейных платформ, вывели коннекторы для доспехов и брони, но, ваше тело и так перегружено системами. Дата-джек внешнего типа нельзя использовать с большим количеством, а внутренний мы не можем установить из-за наличия в вашей шее неизвестного устройства. По сути, вы расписываетесь в своей беспомощности. Хотите умереть? Обиженно переспросил хирург. Можем попробовать выдрать из вас это нечто, но положительный результат я не гарантирую. Более того, попытка во время операции обойти устройство чуть не привела к вашей кончине. Как я уже сказал, к прицельному комплексу мы сделали соединители. Оружия у меня нет, но вы сможете его поставить без проблем, даже самостоятельно. Клинки, манжеты с импульсными или рельсовыми пушками, хлыст, кошку. Все, что сами захотите, и совершенно без моего участия. В результате я получаю конструктор. Да еще и неизвестно, будет он работать или нет. Я верно понимаю, мы поставили импланты и коннекторы лучшего качества. Ощущение запахов, вкусов, чувство голода – это передовые технологии. Попытался снять обвинение врач. Я просил не об этом, зло сказал я. Ощущение вновь подступающей ярости пришло и не наступило. Все же гормональный блокиратор работал нормально. Я наконец мог контролировать собственные эмоции, но не хотел. Хотелось крушить все подряд, убивать. К черту справедливость и законность, мне нужно отмщение. Оружейные модули можно купить на черном рынке, подсказал терьер. Или украсть, если будет крайняя необходимость. Я этого не слышал, демонстративно сказал доктор. У нас все законно. Работаем по лицензии оказания медицинской помощи и проведения экспериментов. Ага, я прямо заметил, хмыкнул напарник. Если с имплантами разобрались, еще нет. Я хочу видеть полную стоимость всех оказанных услуг, угрожающе произнес я, поднявшись. Врач, оказавшийся на полторы головы ниже, попятился. Что-то мне подсказывает, что несколько сотен килопипеби ушли мимо кассы, а возможно и миллион. Но вы ведь работаете полностью по лицензии и не держите запрещенки, верно, док? Что вы от меня хотите? Денег? Вы мне их не платили, отдали имуществом. Я сделал все, что мог, проговорил зажатый в угол врач. Все? Еще раз спросил я. Да-да, кивнул мужчина, мелко дрожа. Ну ладно, может, мы найдем на складе что-нибудь, оставшееся от предыдущих пациентов, что сможет оказаться вам полезным. А, ну вот это другое дело. Придержав меня за плечо, сказал терьер. Уверен, теперь мы гарантированно договоримся. Спустя несколько минут в мою руку перекочевал небольшой гарпун. Мощности мотора не хватит, чтобы затащить меня наверх, но подстраховать вполне. К тому же в него входил модуль по обходу электронных замков. По заверениям врача, это была базовая модель. В расширенную могли входить шокеры и мощный двигатель. Весьма полезная вещица. «Домой?» – спросил терьер, когда я облачился в бронежилет и, проверив все оружие, забрался на байк. «Хочешь проехать на машине?» «Со всеми удобствами?» «Нет. Знаешь, этот малыш меня спас». Я похлопал мотоцикл по корпусу. В ответ раздалось довольное урчание. Хотя, возможно, мне просто показалось. К тому же мне понравилась скорость. Даже не знаю, как я раньше без нее жил. Значит, в твоей жизни есть не только мрак, усмехнулся напарник. Это значит, что он довезет меня до места моего отмщения. Первого, ответил я, забивая координаты жилья. Можно мне с тобой? Спросила безымянная, совсем утонувшая в толстовке с капюшоном. Только в виде дрона, строго ответил я. К вам двоим это тоже относится. Кстати, где серферша? Я видел ее перед операцией, но в машине. У нее сейчас идет какая-то бойня, ответил, махнув рукой, терьер. Говорит, за один из пакетов данных, что мы выставили на продажу, предложили баснословную сумму, и тут же хакнули, удалив данные из сети. Еще один повод, чтобы поскорее разделаться с Аидом, заметил я, у него есть дух машины, или что-то, максимально к нему близкое, мы должны его найти и обезвредить, в идеале, захватить для собственных целей, твоих, с нажимом сказал Терьер, я понимаю твой гнев, но, прости, убивать просто так, не в моих правилах, дело тут не только в деньгах, они, может, и уроды, но мои бывшие товарищи, нападут сами, буду защищаться, как делал раньше, или если придется защищать дом, но лезть просто так под пули, прости, но нет, так даже лучше, усмехнулся я, забирая протянутого безымянной дрона, я и сам справлюсь с уродами, а вы, мой совет, не останавливайтесь, город большой, пока есть топливо, двигайтесь, машина не привлечет внимания в потоке таких же, и не приближайтесь к тем, кто вам дорог, по крайней мере, пока я не разделаюсь с оперативной группой. Принято, серьезно ответил Терьер, я сохраню девушек, если передумаешь лезть на рожон, скажи, уверен, с твоими навыками и имплантами мы сможем найти неплохую работу, устроиться в Эдеме так, как тебе и не снилось, меня это не интересует, ответив напарнику, я дернул рукоять газа, и мотоцикл помчался вперед, оставляя за собой шлейф брызг. Голограммы и неоновые вывески проносились мимо. Дождь привычно хлестал по спине и шлему. Автострада мигала огоньками, сливающимися в сплошные линии. Скорость быстро перевалила за 200. Я обгонял социальные и служебные машины, как стоячие. Лишь однажды меня попробовал подрезать дорогущий золоченый суперкар. Не собираясь тратить на него время, я нажал на прыжок и, пропустив машину под днищем, приземлился ей на стекло, изнутри раздался мат, и я удовлетворенно усмехнулся, вдавил газ и тормоз одновременно, оставляя следы от шин на позолоте, спрыгнул на автостраду и с двойным ускорением помчался дальше, неудачливого пижона развернуло, он врезался в боковой столб и почти мгновенно скрылся из камер заднего вида, злости не было, лишь тяжелое гнусное удовлетворение, они, эти корпоративные уроды, живут в свое удовольствие, совершенно не думают о тех, кто ниже, ранг, статус, социальное положение, им плевать на всех, кроме себя, и кто-то из этих уродов причастен к смерти моей супруги, кто-то очень, очень высокопоставленный, и я найду его, чего бы мне это ни стоило, даже если придется убивать всех корпоратов одного за другим, внимание превышена допустимая скорость для данного покрытия, скорость будет снижена до нелетальных значений, выдал мотоцикл, до того как цифры на спидометре начали стремительно снижаться, я успел увидеть значение 360, улыбка сама собой растянула губы, и пришлось встряхнуть головой, чтобы прогнать глупую радость от скорости, не время улыбаться, красная точка на карте стремительно приближалась, когда автострада начала сворачивать, я сам снизил скорость до предела, остановил мотоцикл в нескольких сотнях метров от дома, дальше отправился пешком, внимательно смотрел по сторонам, доверившись новой линзе, усиленный прицельный комплекс выискивал скрывающиеся за окнами тепловые сигнатуры. Сонар забивало дождем, но даже так он подсвечивал все источники шума. В первую очередь стоило опасаться снайперов. Пусть в команде бешеных их не было, но это не означало, что во всех отрядах Аида не найдется хотя бы одного умельца. Мне на руку играло местоположение дома. Плотная городская застройка не позволяла сидеть далеко. К тому же вход в квартиру располагался между двумя автострадами. Верхняя прикрывала его не только от дождя, но и не позволяла просматривать с высотных этажей. Путем непродолжительных размышлений я нашел всего три точки, с которых можно было обстреливать вход. Я начал с дальней. Подошел к запертой двери жилого комплекса. Компьютер отказался пускать меня внутрь. Стоящий прямо у двери парень покачал головой. Даже руки поднял, показывая, что ничего не может сделать. Хмыкнув, я активировал свое новое приобретение, гарпун со взломом. Несколько секунд шипения и дверь отворилась. Парень куда-то исчез, ушел, не так важно. Опасности он, вроде, не представлял. Воспользовавшись лифтом, я поднялся на пятый этаж, расположенный как раз между магистралями. Выглянул, проверив коридор. Несколько жителей общались в своем закутке. Другие жевали питательную смесь от агротиха. Обычный день в доме категории В. Не дно, но крайне близко. Заметив пистолет в моей руке, они попрятались по закуткам с капсулами. Не обращая на них внимания, я прошел по коридору к окну. Пусто. Выглянув наружу, Я понял, с чем это связано. Позиция оказалась не самой удачной. Соседний дом загораживал половину обзора. Отметив это, я на всякий случай проверил этажи ниже. Подарил жителям повод для сплетен и беспокойства. Ни один из них не осмелился встать у меня на пути. Им нечего было защищать, кроме вонючего койко-места и жалкого пайка. Большинство из них давно смирились с тем, как именно они живут. Не могли и не хотели ничего менять. Поморщившись, я перебрался в соседнее здание. Дверь оказалась не заперта. Помня про этажность, я сразу поднялся на 8-й. Ситуация повторялась почти во всем. Только вот жители встречали меня не испуганно, скорее, заинтересованно. Это меня насторожило. Реакция граждан была ненормальна, а значит, спровоцирована. Осмотрев окно и убедившись, что стрелять с 8-го невозможно, слишком высоко, я начал спускаться. Уже на лестничной клетке 7-го я понял, ситуация изменилась. Единственный встреченный житель посмотрел на меня не с опаской, а с явным страхом. Отшатнулся в сторону, будто от удара. Мгновенно оценив намек судьбы, я скинул со спины дрона, указал пальцем, куда безымянно его отогнать, и начал внимательно следить за экраном. Расчет снайперов оказался тут. Все четверо. Двое прикрывали коридор, наводчик контролировал сектор, а снайпер лежал, целясь. Я пометил мишени и загнал в магазин пистолета обойму умников. 4 противника, 12 патронов, по 3 на каждого. Пистолет передал по кабелю в руке координаты, отобразил траекторию полета пуль, и, слегка поправив ствол, я нажал на спуск. Пистолет дернулся, выплевывая длинную очередь. Глушитель не мог до конца справиться с шумом, и серия хлопков слилась в одно громовое эхо. Отряд прикрытия рухнул замертво. Они слишком расслабились, выжидая меня, за что и поплатились. Наводчик отправился вслед за ними на тот свет, и только снайпер выжил. Прицел по нему перекрыл один из убитых. «Враг здесь!» — успел крикнуть мужчина, хватая свою длинноствольную винтовку. Я прыгнул вперед, активируя двигатели. Не рассчитав мощность, я ударился о стекло, чуть не выбив его. Рухнул прямо на бойца, перехватив дуло его оружия. Он дернулся, пытаясь высвободить его. Профи, не универсал. Удар по горлу рукоятью пистолета заставил парня захрипеть. Наступив ему на шею протезом, я вырвал у него рук винтовку и поднес к глазам прицел. Из квартиры вывалилась вторая четверка, прямо в сектор снайперского обстрела. На что рассчитывал их командир, что сумеет пробежать сотню метров под прицельным огнем. Такого шанса я им давать не собирался. Не экономя патронов, я выстрелил прямо через пластиковую перегородку. Тяжелая отдача больно ударила в плечо. Противника внизу развернуло на 180 градусов. Немедля я выстрелил в следующего, попытавшегося укрыться за грудой мусора. Прятаться от меня было бесполезно, ребята знали свое дело и отлично выбрали позицию. Двое последних затаились за углом здания. Прострелить полметра полибетона было возможно, но пуля повела бы себя непредсказуемо. Могла как застрять, так и уйти далеко в сторону. К их несчастью, кроме трофейной винтовки у меня оставалось несколько автоматов с разными калибрами. Я проверил, что снайпер жив, и крепко связал его. После сделал несколько предупредительных выстрелов, обозначая свое присутствие, так, чтобы враги помнили, я рядом, чтобы не пытались сунуться к машине или в мою сторону. Этого оказалось достаточно, чтобы выиграть мне несколько минут, ровно столько, сколько нужно для переделки конструктора. Сняв с винтовки удлиненный ствол, я поставил его на пистолет-пулемет. У того была подходящая затворная группа, а вот магазиноприемника не нашлось. Пришлось руками засовывать умный патрон в ствол, взводя ударный механизм. Хорошо хоть, калибр ствола у всего Калашникова был одним и тем же, 9-м. Прицельный комплекс, получив новые данные, быстро рассчитал траекторию пули, но я потратил еще несколько секунд на доводку. Права на ошибку у меня не осталось. Выстрел. Пуля, предназначенная для стрельбы на короткие дистанции, сделала полуоборот и врезалась прямо в переносицу прячущегося за углом бойца. Второй выскочил наружу, понимая, что больше шанса не будет. Он даже успел сделать несколько шагов, а затем его накрыла ураганная очередь. Тело оперативника Аида тряслось от попаданий. Пули выбивали бордовые фонтанчики. Враг в последний раз дернулся и рухнул лицом в лужу собственной крови. Не опуская оружия, я простоял несколько минут. Взвод противника был уничтожен. Прицел говорил, что машина пуста, лежавшие тела не подавали признаков жизни, но я не спешил. Вначале прошелся по тем, что рядом, наградив каждого, кроме снайпера, дополнительной пулей в голову. Собрал все оружие, боеприпасы и оставшиеся целыми пластины брони. Что особенно обидно, опять ни одной гранаты. Хорошо хоть, простых бронебойных патронов хватит на пару цинков. Очнулся, усмехнувшись, спросил я у бойца. Отлично, а то я уже думал, что придется все на себе тащить. Подъем. Снайпер промычал что-то нечленораздельное через кляп. Попытался дернуться и тут же получил ботинком под ребра. Взвыв, он на несколько секунд замер, затем попытался освободить связанные за спиной руки. Но, увидев у себя под носом ствол, затих. «Правильная реакция», — кивнул я. «Мне от тебя много не нужно. Информация, только и всего. Расскажешь честно, убью тебя быстро. Нет, дорогой, возможность выжить у тебя уже была. Ты мог отказаться от моего убийства, но не случилось». Вздохнув, я направил пистолет ему в коленную чашечку. «Отвечай, да или нет». «Понятно, уфу», быстро кивнул парень. «Вот и хорошо. Сколько вас было в отряде?» 8, кивок, но не слишком уверенный. «Ваша группа единственная, кого послал Лайт?» «Странно, он же знал, что нас так просто не возьмешь». Я оглянулся в окно. «Черт, кажется, один из ваших еще дергается», усмехнулся я, перехватывая винтовку. «Будь умничкой, полежи здесь смирно, я быстро вернусь». «Договорились?» Пленник часто закивал. Подобрав добычу, я спустился по лестнице и зашел за угол здания так, чтобы меня не было видно. Всего через 30 секунд мимо пробежал снайпер со связанными за спиной руками и сидящим на спине дроном безымянный. «Как же тупеют люди, когда хотят жить», — вздохнул я, наблюдая за быстро удаляющейся на карте точкой. «Ладно, дадим ему фору минут 10, не пропадать же добру». Не отключая карту и записывая его маршрут, я обобрал тела павших, отнес в опустевшую квартиру все снаряжения, кроме одного автомата, пополнил боезапасы пластины брони, но, когда уже собирался уйти, вспомнил о доме, отогнал фургон и поперек двери написал кровью «Здесь живет смерть», в дополнение к двум трупам по бокам, вполне однозначная надпись. Я даже отпечаток окровавленной ладони оставил, чтобы наверняка. «Красота», улыбнулся я, глядя на проделанную работу. «Теперь можно и в гости. Что у нас сейчас? Утро? Кто ходит в гости по утрам, приносит хаос и бедлам». Глава 23. Петляя между бараками и высотками, я мчался по нижней автостраде. Дроны полиции сюда почти не залетали. Уборщики поддерживали дорогу в состоянии на отвали, так что приходилось лавировать между остовами машин и кучами мусора. Никто не обращал внимания на летящий по дороге байк, и даже камерам контроля дорожного движения было на меня наплевать. По верхней, скоростной, автостраде мчалось такси с бывшим снайпером Аида. Он то и дело затравленно оглядывался, выискивал меня за пеленой дождя, но даже не замечал камеры паутинки. Сидящий в рюкзаке дрон безымянный исправно все снимал, передавал мне изображения и координаты. Остальное делал мотоцикл. Мощности двух независимых электродвигателей хватало на все. При желании я мог обогнать такси и встретить у следующего поворота, но у меня были иные планы. Наживка проглочена, и рыба тащит ее в свое логово. Осталось только понять, это будет семейный дом или одиночная ставка группы. Меня устроит оба варианта. Карта сменила цвет на красный. Показала, что мы въезжаем в квартал, контролируемый одной из крупных банд. Меня ничуть не удивило, что это бесы, ведь именно они ходили под Мелитихом, как и группа Аида. К счастью, мы не отправились к разграбленному и сожженному дому, а свернули к окраине. Скорость такси упала, мне тоже пришлось сбросить газ, держась на расстоянии, но теперь я позволил себе приблизиться на полкилометра.